Глава третья. Дневник третий. Взрослая жизнь. Наверное, за то время, что я не писал, случилось много всего, и большинство я, скорее всего, не вспомню. Учебу закончил, свое дело начал. Но хочу, прежде чем начать записывать, что со мной происходит сейчас, рассказать одно из самых значимых событий, что были в моей жизни. Конечно, будет немного неточно, но я, дурак, забил на то, чтобы сразу записать все, что было. А сейчас нахлынули воспоминания, которые крайне редко и четко погрузили меня в те волшебные 6 дней. Питер. В конце второго курса, как обычно, сидели у Насти в ее съемной квартире, которая за эти года стала такой родной, так как она находилась по соседству с моей. Я проводил у нее практически все время, как говорится, и в болезни, и в здравии. В один из пасмурных вечеров, которых в последнее время было огромное множество, мы сидели и просто обсуждали, кто куда бы хотел поехать. Наш разговор изредка прерывали капли дождя, собирающиеся в одну большую каплю, которая с грохотом падает на подоконник, создавая необычайно громкую вибрацию. Настя очень сильно хочет побывать в Японии, посмотреть вживую на цветение сакуры, пройтись по Сибуе, разглядывая миллиарды огоньков витрин и торговых автоматов, съездить в небольшой тур по Европе, особенно побывать в Германии, Сербии, позавтракать с видом на Эйфелеву башню в Париже. Она хочет путешествовать, как и я, прожить жизнь, не выбравшись дальше одного города, полный бред. Я понимаю, что смысл жизни у всех свой, но посмотреть на мир, на то, как живут другие люди, погрузиться в культуру другого народа, по-моему, это бесценно. В долгом рассуждении, что и где хотелось бы посмотреть, мы сходимся на том, что мы оба мечтаем побывать в Санкт-Петербурге. Он же по-простому Питер. Всю ночь мы смотрели видео на Ютубе, как люди гуляют и куда ходят. Узнали топ-мест, куда стоит сходить, а где пустая трата времени. Глядя в глаза Насти, видя вот ту самую яркую искреннюю искру, я все понял. Теперь моя задача в ближайшее время свозить ее в Санкт-Петербург, хотя бы на неделю. Дождался, пока она уснет, на столе взял паспорт и направился к себе домой. Зашел на сайт авиакомпании, взял 2 билета на самолет до Санкт-Петербурга на самую ближайшую дату, какую только смог найти. Вылет послезавтра, ночью в 3:45. Это значит, что у меня всего сутки, чтобы подготовить все в лучшем виде для поездки. Утром я, как ни в чем не бывало, ввалился к ней в квартиру. Дверь по-прежнему никогда не закрывалась на замок. Настя все еще спала. Я нежно взял ее за руку, слегка растормошил, попытался разбудить, но так и не получилось. Тогда уселся ждать, пока она проснется. Увлекся книгой, которая лежала на столе возле кровати. Наконец, наша принцесса проснулась. На часах было чуть больше 10:30. Конечно, принять душ и умыться у нее заняло еще 30 минут. И когда она, наконец, была готова, я предложил ей сходить до магазина. Она неохотно согласилась, и мы пошли собираться на улицу. Была жара. Я нацепил белую футболку и шорты, а Настя пошла в топике и шортах. На улице была неимоверная летняя маята. Бабушки ровным рядом сидели на лавочке, которая аккуратно находилась в тени дерева. По дороге из открытых окон доносилось радио, телевизоры, включенные почти на полную мощность. Иногда доносилась ругань. В магазине было прохладно, благодаря кондиционерам, которые стоят в 2 разных углах помещения. Очередь была достаточно большой, но все из-за бабульки, которая стояла и разбиралась, почему ей не додали 30 копеек. Достаточно сомнительный повод для ссор. Но все же, все люди разные. Закупив вкуснятины, мы поползли по этой жаре домой, где принялись по новой смотреть видео про путешествия. Подготовив момент, я взял и спросил, хотела ли она полететь завтра в Питер, на что я получил моментальный и четкий ответ. «Да». Тогда я встал, подошел к столу, взял 2 распечатанных билета и вручил Насте со словами что-то по типу «Значит, летим». Реакция была бесценна. Оставшееся время я просто сидел и умилялся, как она с улыбкой бегает по всей квартире, собирает нужные вещи с собой, попутно рассказывая, куда мы обязаны сходить. Полет был очень волнительный, так как я впервые летел куда-то на самолете. Было страшно, но очень интересно. Первый день в Питере. Прилетели мы ночью, почти под утро. Встретили рассвет. Перед посадкой самолет слегка тряхнуло. Настя сидела у иллюминатора. Мы, как два маленьких ребенка, сидели и чуть ли не визжали от счастья. Добраться до города, как собирались, не смогли, так как было очень рано. Но мы решили не сидеть и не ждать, когда транспорт начнет работать. Попытался вызвать такси, но меня перебил местный бомбила, который предложил подвезти нас за крайне скромную сумму. Как он утверждал, «Да безобразия мало денег возьму с вас». Но сидеть и ждать желания не было, поэтому мы согласились и направились навстречу приключениям. Довезли нас прямо до центра к железнодорожному вокзалу. От него, как нам сказали, мы сможем добраться куда угодно, без каких-либо проблем. Я не знаю, как описать словами то, что мы испытали. Выйдя из такси, мы сразу же попали на Лиговский проспект. Невероятной красоты улица, будто бы дремлющая в ожидании дневной суеты. Мне, возможно, показалось, но от этого вида у меня перехватило дыхание. Настя схватила мою руку, а сама стояла и таила в изумлении. Именно в тот момент я понял, что все сделал правильно. Глядя на Настю, я понимал это еще сильнее. В интернете начали искать квартиры поблизости, но все они были очень маленькими. Но мы все же дождались, когда нам перезвонят с одной квартиры, которая нам очень сильно понравилась и была в 10 минутах ходьбы от центра за очень даже людской прайс. После того, как мы все же заселились, мы сразу же оставили вещи, закрыли квартиру и направились на улицу. Город уже жил полной жизнью к этому моменту. Небольшие узкие вытянутые улочки добавляли определенного настроения. Мы пробирались через дворы, чтобы добраться до того самого заветного и узнаваемого всеми строения, расположенного по адресу Невский проспект 28. О нем мы узнали из видео о том, какие места стоит посетить, и здание Зингера входило в их топ. Необычное строение и очень красивое фото получилось на его фоне. Хотя, возможно, все дело было в том, что на этих фото была Настя. А она уж точно краше любого архитектурного шедевра в мире. Сходили в Казанский собор, прошлись по небольшому скверику и еще в несколько малоизвестных мест, о которых мы узнали все от тех же блогеров. Незаметно уже подкрался вечер. Мы были настолько заняты тем, что рассматривали красоту, что упустили счет времени. Мы покушали и без сил вернулись домой, где почти сразу вырубились, будто бы нас чем-то по голове ударили. Второй день в Питере. На второй день мы уже были чуть-чуть умнее, чем до этого. Мы решили не тратить все силы утром и днем, чтобы насладиться всеми красотами города, которые открываются взору только тогда, когда солнце прячется за горизонт. На второй день мы направились к Эрмитажу, на Дворцовой площади. Оказалось очень много народу. Толпы людей в костюмах Петра I и Екатерины ходят и обманом фотографируются с людьми, а затем требуют деньги за фото. Как по мне, это максимально неприятные поступки. К нам тоже пытались подойти, но я четко и строго отрубил эту попытку. Народу в Эрмитаже, на удивление, было немного. Да и от выставки я не получил удовольствия. В принципе, и понятно почему. Я бы знал, тоже не пошел бы туда, хотя нет. Тут я лукавлю. Глядя на Настю, на то, как она смотрит на это все, как она с интересом слушает гида, как блестят ее глаза, это стоило всего на свете. Видеть, как ей хорошо. Третий день в Питере. Третий день мы решили посвятить чисто гастрономическим блаженствам. Хоть по определенной причине мы не кушали много, но мы заходили во все рестораны и кафе, что видели на своем пути, и пробовали их уникальные блюда. Мы, конечно, не могли все это съесть, но попробовать были обязаны. Посетили, наверное, почти все популярные рестораны, кроме тех, где делают суши, так как мы с Настей забавно сошлись в одном моменте. Мы оба не любим рыбу. Обошли большую часть центра, но особенно запомнилась легендарная пышечная. Если они и вправду готовят все время своего существования по одному и тому же рецепту, то это удивительно вдвойне. Спустя столько времени, можно сказать, эпох, результат оставался очень-очень вкусным. Четвертый день в Санкт-Петербурге. На четвертый день мы были вымотаны, поэтому было решено день провести дома, немного отдохнуть, а ближе к вечеру отправиться гулять. Но Настя не знала основной части плана. Я купил билеты в театр. Уже не вспомню, что было за название у этого спектакля, но там было много актеров из фильмов и сериалов. Спектакль был про любовь и то, как иногда сложно сделать выбор. Небольшой спойлер. В конце спектакля Настя не смогла сдержать слезы. Весь зал так же, как и мы, аплодировали стоя. Также мы сходили в небольшой, но очень уютный ресторан. Блюда были невероятно вкусные. Официанты очень приветливые. Играла музыка, которая создавала определенный шарм. Пятый день в Питере. День было решено посвятить посещению Ленинградской области. Мы съездили в Петергоф, но, к сожалению, большая часть сада была закрыта на посещение. Но зато фонтаны как работали, зрелище завораживающее. Затем отправились в Кронштадт. В общем, день пролетел очень быстро, но как будто бы 40% всего времени мы провели в дороге. Достаточно долгие переезды между местами нашего посещения. Еще, когда мы были в Царском селе, забрели случайно в небольшой магазинчик. Честно, я так и не понял, что это за место, но там было что-то наподобие барахолки, на которой проходила распродажа. И там я, случайно бросив взгляд куда-то в книжку, стопку, увидел пару книг. «Трудно быть Богом», «Пикник на обочине», «Драконы моря». Не знаю почему, но мне очень сильно захотелось купить эти книги. Ну и я не стал долго сопротивляться и просто взял и купил. Надеюсь, руки до них дойдут, и они не станут просто очередным плейсборником в квартире на книжной полке или антресолях. Было большое желание съездить в Карелию, посмотреть на водопады. Но по времени никак не получилось бы. У нас остался один день, и на него у меня уже есть план. По итогу дня мы, довольные, приехали домой, чтобы отдохнуть. Помимо эмоций, у Насти получилось сделать как будто бы целый миллион крутых и классных фотографий. Шестой день, так сказать, финал питерской истории. Последний полноценный наш день в Санкт-Петербурге. К сожалению, нам придется улетать обратно домой. Честно сказать, этого совсем не хотелось. Ближе к обеду нас разбудил назойливый, беспардонно ворвавшийся в комнату луч солнца. Первый проснулся я. По-тихому оделся и вышел из дома, не успев умыться, позавтракать, просто чтобы успеть к моменту, когда проснется Настя. Дорога была мокрая. Вдоль поребрика все чаще и чаще начинали встречаться лужи разных размеров. От совсем крошечных до таких, что занимали половину тротуара. На подоконнике первого этажа сидел большой рыжий кот, вылизывающий свою лапу. В цветочном, куда я достаточно быстро добрался, не было людей от слова совсем. Так получилось, что и продавца на месте не оказалось. Очень странное чувство посетило меня в тот момент, но спустя две минуты, потушив сигарету об урну, стоящую рядом со входом, глупо выдохнув, тем самым наполнив весь цветочный устойчивым запахом табака. Хотя манерам ей стоило бы, конечно, поучиться, но, несмотря на это, к большому удивлению, букеты она составляла неимоверно быстро и очень красиво. На этом моменте у меня, наверное, челюсть отвисла. Вернувшись домой с букетом, Настя еще спала, а солнце спряталось за облаками. Я умылся, положил букет на кровать к Насте, а сам отправился готовить завтрак. Время, конечно, уже было явно ближе к обеду, чем к завтраку, но все же. Эмоции и улыбка Насти, когда она проснулась, дали мне какой-то неведомый заряд энергии, необычный и очень приятный. Завтрак и водные процедуры заняли немного больше времени, чем обычно. На улице очень ярко и приятно начало светить солнце. Так получилось, что дорога почти высохла. Лужи, конечно, никуда не делись, но сам асфальт точно был сухим. Все еще немного сонная Настя, которая послушно шла за мной, когда я держал ее за руку, на тот момент не могла даже представить, куда я ее веду, и уж точно не знают, что ее там ждет. Пришли мы в галерею. Не ту, что торговый центр, а ту, что картинная. Сегодня, в наш последний день пребывания, в этом светлом городе открылась картинная галерея, собрав в себя множество стилей, начиная от классики, заканчивая постмодернизмом. Вид поистине завораживающий. Множество больших картин в комбинации с маленькими создавали неимоверно крутой и приятный вид. Честно сказать, я ничего не смыслю в искусстве. И сюда я пришел лишь только потому, что это было интересно Насте. Но я будто бы проникся. Стандартная, невзрачная, ничего не вызывающая внутри картина начала играть совершенно другими красками. Я начал подмечать мелочи картины, находить и видеть другой смысл в каждом движении кисти автора. Так получилось, что я просто будто прозрел. Особенно оставила впечатление картина «Космос». Когда мы встали возле этой поистине великой картины, Настя прижалась ко мне. Мы стояли и смотрели примерно минут 10. Глаза блестели, как у котов, смотрящих на новогоднюю гирлянду, которой украсили елку. В галерее мы провели часа 4, не меньше. Это было незаметно для нас. Но стрелки часов неумолимо бежали вперед, предательски воруя у нас реальность. Но по итогу мы успели купить билет на корабль, чтобы прокатиться и, возможно, взглянуть чуть под другим ракурсом на город. До вечера мы просто гуляли и болтали о чем угодно, изредка прерываясь на небольшой перекус или на то, чтобы посидеть в парке. Как только солнце начало заходить, а легкий сумрак спускаться на город, фонари зажглись, окрасив город другие цвета. Так уж вышло, что это наш последний вечер в Питере, и мы обязаны посмотреть на то, как разводят мосты. На набережной было очень много народу. Семьи с детьми, школьники с одноклассниками, простые работники и жители города. Мы стояли возле фонарного столба. Люди окружали нас, но не сильно близко. Поэтому, когда начали разводить мосты, люди придвинулись чуть-чуть ближе. Но все равно пространство между нами было комфортным. Когда развели мост, Настя обняла меня, и мы поцеловались. Она тихонько на ухо прошептала: «Спасибо тебе, мне очень нравится». От этих слов по всему телу побежали мурашки. Примерно так прошло мое самое незабываемое лето. Те эмоции, что я пережил, я желаю испытать каждому из вас. Нет ничего приятнее, чем тепло родственной души. Примерно так закончились одни из лучших дней моей жизни. Пожалуй, на данный момент это самые яркие и приятные воспоминания. Сейчас я постараюсь описать, возможно, то, что некоторые люди назовут судьбой. Так уж случилось, что я раньше особо-то и не верил в религии, в то, что есть что-то высшее, да и никогда не искал смысла в жизни, ибо знал, что это на данный момент непостижимая для меня задача, а уж в судьбу я точно поверить не мог. До момента, как со мной началось приключаться что-то необычное, если мне удастся передать все тонкости и те необычные моменты, что случались со мной, вы, те немногие, кто сможет прочесть историю моей жизни, сможете понять, что я чувствовал и что все же случилось. Оля. После того, как я вернулся из Питера, прошел примерно год, возможно, немногим меньше. На дворе было необычайно знойное лето. Послеполуденная маята очень сильно выбивала из колеи. Вообще не хотелось что-то делать, пока такая жара вокруг. Я почти сразу после приезда записался обратно в зал, но так получилось, что он находится чуть дальше, чем мой дом, в котором я начал снимать квартиру почти сразу, как вернулся с Питера. Просто двумя этажами ниже старые знакомые моей бабушки переехали в частный дом к детям, а квартиру начали сдавать. Тогда я попросил бабушку, и она очень быстро насуетила мне скидку, и так вышло, что я в тот же день переехал туда. Квартира была двухкомнатная, но мне одному больше и не нужно. Аккуратный ремонт, который можно назвать домашний, было очень уютно и приятно. Зал находился примерно в 20 минутах ходьбы. Таким легким прогулочным шагом, таким, когда идешь, и примечательно все вокруг, и птицы, и начинают петь по-другому, и прохожие становятся будто бы улыбчивее. В один из дней я решил пройтись после зала в сторону магазина электроники. хотел посмотреть новые клавиатуры, но в моменте мне захотелось пить, очень сильно. Вода, которую я брал с собой на тренировку, закончилась. Возможно, смотря сейчас через призму пережитого, и могу сказать, что пить я захотел не просто так, а это происки высших сил. Но это будет глупо, поэтому я просто захотел пить и решил зайти в магазин, который бросился в глаза. Он был как раз по дороге. Выбрав небольшую бутылку карачинской, я направился на кассу. Кассир стоял и пытался сначала пробить помидоры, но это никак ей не удавалось. Только с попытки 35-й, наверное, задача была выполнена. На кассе уже собралась приличная очередь из человек 6. Забавный факт: чем люди дальше в очереди, тем сильнее они недовольны работой кассира. Я, к счастью, стоял прямо за девушкой, чьи покупки в данный момент яростно отбивала кассир. Девушка была безумно приятная на вид. Легкое платье нейтральной раскраски, которая не отложилась у меня в голове. Я точно помню эту талию, которая плавно перетекала в бедра. На ногах были белые кроссовки, волосы были чуть-чуть ниже плечей. Поэтому, когда она вертела головой, они слегка задевали плечи. Когда кассир все же доделал свою, а как оказалось, неимоверно сложную работу, пробив помидоры, огурцы, воду и еще что-то непонятное для меня в контейнере, таким пренебрежительным тоном спросила: «У вас по карте или наличные?» Звучало так, как будто бы эта девушка виновата в том, что кассир убил примерно минут 10 на то действие, на которое должно уйти, дай бог, минута. Девушка ответила, что оплатит покупку картой. Кассир закатила глаза и своим огромным указательным пальцем с таким недовольным видом, который читался в каждой клеточке ее лица, ткнула по клавиатуре. Терминал загорелся, девушка достала карту, приложила, но терминал не отреагировал. Тогда кассир указала рукой обратно на терминал, который вновь загорелся после очередного тычка от кассира. Но ничего не сработало и во второй раз. Тогда кассирша закатила глаза и сказала: «Девушка, очередь мне тут не создавайте», — говорила она с таким явным отвращением в голосе, но тут я не выдержал и засмеялся. Мне уже было безумно интересно, чем это все кончится. Но девушка начала нервничать, хоть я и не видел ее лица, но по действиям было понятно. Тогда-то я и решил, что хватит стоять и хихикать, просто приложил свою карту, она сразу же сработала, оплатив покупку. Я сунул свою бутылку воды, которая всего 5 минут назад была такой же желанной, а сейчас, когда я вдоволь насмеялся, будто и пить перехотел. Но не зря же я стоял, правильно? Девушка, которая что-то искала в портфеле, окликнула меня, когда я начал выходить из магазина. «Стойте! Я не поблагодарила вас. Оставьте мне ваш номер, я переведу вам деньги». Я обернулся, и впервые за долгие годы я увидел те самые глаза, о которых я мечтал всю школу. Ту самую улыбку, которая разбила мне сердце. Ту самую девочку, которую я любил всю школу. И уже после вспоминал о ней еще очень долго. «Не переживай. Я не обеднею. Считай это мой подарок на выпускной, который я так и не сделал». На ее лице читалось то, что она меня узнала. Прошло не так много времени, но я видел этот взгляд. По телу бегали мурашки вниз-вверх. «Привет, Антон. А я тебя не сразу узнала. Спасибо, но не нужно. Давай, все же я переведу тебе деньги». Я улыбнулся, махнул рукой и просто вышел из магазина. Оля так и осталась стоять, смотря на то, как я ухожу куда-то прочь. В душе на тот момент творилось что-то немыслимое. Что-то такое, что не давало покоя мне несколько дней. Я, обманывая себя, что просто хочу купить воды, именно тут, в этом магазине, мне будет удобно. Еще несколько раз приходил в надежде, что я снова встречу Олю. Она спустя столько лет вызвала во мне чувства, которые я давно позабыл. Так прошло несколько месяцев. Я приехал в аэропорт проводить Настю. Она улетела в Санкт-Петербург. В тот самый волшебный город, в который я ее влюбил. Было очень трудно отпускать человека, который заменил тебе все на этом свете. Но я не стал вероломно ломать, рушить ее мечту. То, к чему она шла много лет, то, о чем она мечтала практически с детства. Несмотря на всех, кто говорил, что ничего не получится, она пробиралась через тернии, и я верю, что она дойдет до звезд, которое она так заслуживает. В аэропорту я снова увидел знакомые мне черты лица. Она проходила регистрацию на тот же рейс, что и Настя. Меня слегка переклинило. Я хотел бросить все, купить билет и помчаться вслед за ней, успокаивая себя тем, что я сделаю это ради Насти, чтобы быть с ней рядом, пока она не освоится. Но я не мог так поступить, как минимум обманывать себя ложными мотивами. Это глупо. Так еще работа не позволит мне надолго отлучиться. На тот момент еще ничего не работало, само собой, в моем небольшом строительном деле. Настя улетела, но мы очень часто связывались с ней по телефону. И пару раз я прилетал к ней в гости. Спустя примерно год мой бизнес вырос. Теперь вместо одной бригады у меня было чуть меньше 50 человек разной направленности, начиная от замерщиков, заканчивая всеми видами отделочных работ. Наконец-то купил себе машину, о которой давно мечтал. Да, не новую, как хотел, но ту самую, ту, о которой мечтал долгое время. Начал ходить на свидания с девушками из приложений для знакомств. Но более двух свиданий я не проводил. Просто было настолько неинтересно, что я считал это пустой тратой времени. Никто из них еще не смог вызвать чувства, которые в последний раз смогла вызвать Оля. Вспомнил выпускной. Я помню этот полный зал и мой звездный час, который наступил так неожиданно, как сейчас помню. Украшенный зал, на шторах висят шарики, на самих окнах колокольчики, надписи по типу «Последний звонок». Неожиданно для меня полный зал людей, с которыми я очутился. Получилось так, что я, неискушенный подобным человек, заставил зал кипеть в овациях. Я помню, как плакали родители, растроганные стихотворением. Было очень круто, и внутри меня будто бы пела душа. Но я помню, как из всего зала я увидел именно твои глаза. С того времени много чего изменилось. Но в тот день на кассе я сразу все понял, глядя в твои глаза. Я помню, как я пришел домой, примерно час не мог найти себе место. Брошенная у входа сумка мозолила глаза каждый раз, как я проходил мимо. Но вот оно, чудо. Меня, наконец, осенило. Хватит думать. Нужно взять и просто, не думая, взять и сделать. Что, в конце концов, может случиться? Неужели я услышу в ответ, наверное, в тысячный раз слово «нет»? Да не пугают меня отказы. Я лучше рискну, чем до конца своей бренной жизни буду сидеть, заедая проблемы бутербродом с майонезом и сыром, чтобы много лет в душе звучало вот это, вот в незаметное на первый взгляд слово «если бы». Вначале будет казаться, что все хорошо, что это нормально. Но в конце концов из простого слова это вырастает в проблему галактического масштаба. Так что вечно будешь травить свою душу думками о том, а как бы оно сложилось, если бы поступил по-другому? А что тогда было, а если бы я тогда предложил встретиться? Этих «если бы» будет навалом. Их все даже за полжизни не перебрать. Так что лучше рискнуть. Пару минут пострадать от отказа и затем уже жить новой жизнью, чем мучить себя раздумьями. Помню, как внутри все сжималось, как я поднял трубку, набрал давно забытый номер телефона, который, на удивление, оказался прежним. Принялся ждать момент, пока протяжные до неузнаваемости гудки в трубке телефона не изменились на такое теплое и очень приятное слово «Алло». Давным-давно знакомым голосом он будто бы даже не изменился за столько лет. Все такой же вязкий и звонкий. Я растерялся. Хотел было уже положить трубку, как испуганный мальчишка, который решил побаловаться с телефоном. И пусть уж лучше думает, что ошиблись номером, чем я еще хотя бы секунду буду терпеть эту муку. Жажду ответить, но неизвестность берет свое. В горле будто резко пересыхает, не хватает воздуха в груди. Мысль о том, что может сделать со взрослым человеком голос, который спустя даже миллионы лет будет вызывать мурашки. Но, собравшись силами, я ответил: «Привет». Оказалось, не так страшно. Перекинулись парочкой фраз, задал набор стандартных вопросов для поддержания беседы, но где-то глубоко в мозгу крутился лишь один вопрос, который так и не хватит сил озвучить по телефону. Договорились встретиться в среду вечером у нас в торговом центре. Там был небольшой ресторанчик. Помню, как ходил и светился до дня, на который была назначена та самая волшебная и долгожданная встреча. Сейчас, конечно, мне легко об этом говорить. Я знаю результат. А вот тогда я почти не спал. Мечтал и ждал, надеялся и верил. В день встречи я отложил все свои дела. Надел лучший костюм, который у меня был, и как школьник с букетом поехал на свидание. Возможно, сейчас, когда я пишу это, мысли чуть-чуть путаются. Я снова ощущаю это волнение, хоть прошло уже достаточно много времени. Я по старой привычке приехал пораньше. Занял столик для двоих, сел лицом ко входу, а спиной к аквариуму, который располагался в стене, огромный, почти в одну треть стены. Специально, чтобы, если ей станет скучно, она могла просто смотреть на рыб, беззаботно кружащихся в неком завораживающем и в то же время очень успокаивающем танце. Официант в назойливой манере во второй раз подошел и предложил все же сделать заказ. Зал был пустой. Помимо меня, кроме персонала, можно было увидеть, ну, максимум человека три, ну, от силы четыре. Так что его рвение принять заказ мне было неясно. Ну, с целью, чтобы он отстал от меня, наконец, по памяти заказал то, что она точно любит. Напитки решила, что закажем вместе. Но себе взял стакан воды без газа. От волнения во рту пересохло, будто в пустыне в самый жаркий день. И вот в моменте дверь хлопнула. Я поднял взгляд на дверь. По залу шла девушка с невероятной красотой глазами. От каждого шага волосы веером манили к себе взгляды. Мы явно выглядели чуть-чуть не по стилю данного заведения. Большинство людей в заведении были обычные посетители торгового центра, которые волей судьбы захотели кушать, или их привлекла вывеска «Четыре кухни». И это обычные любопытные люди. А мы в тот момент выглядели так, будто бы собрались пройти по красной дорожке, встретиться со звездами в лучах сапфиров. Но нет. Мы просто пришли навстречу двух людей, которые, считай, что не виделись со школы. Те редкие встречи взглядами или когда узнавали друг друга в толпе безликой массы. Нет, я про полноценную встречу с милыми разговорами, неловкими молчаниями, смехом от не очень смешных шуток. Одним словом, совсем тем, чего так давно хотелось. Как только она приблизилась к столику, где я сидел, следуя заветам этикета, я вскочил, взял букет в руки, протянул ей в ответ на ее привет. Я с улыбкой сказал: «Это тебе». Она тоже улыбнулась. В ее глазах пробежала искра. Встретилась с моей. Будто случился небольшой взрыв, разбросавший по моему телу мурашки. Я отодвинул ее стул, подкинул его обратно, когда она садилась, усевшись на свое место. К нам начали приносить все то, что я заказал, пока ждал ее приход. Получилось так, что они были готовы аккуратно к ее приходу. Мы сели, немного помолчали, и самое необычное, мы просто смотрели друг на друга. Не было чувства неловкости, просто очень тепло и комфортно. А сидеть и смотреть в ее глаза – это стоило очень многого. «Чем занимаешься?» «Ну, я имею в виду не в данный момент, а вообще». С явным волнением спросила Оля. «У меня свое дело небольшое, если ты про работу. А если про занятия по жизни, то я все так же по-прежнему хожу в зал. Раз в неделю на выходных мы с друзьями собираемся побросать мячик в кольцо. Приютом для животных помогаю. Ну, в общем, много чем по мелочи». «А ты чем?» В ответ спросил я, чтобы узнать ее поближе и хоть чуть-чуть сократить ту небольшую пропасть незнания между нами. Немного поработала у отца в фирме после университета, решила открыть свой книжный. Такой книжный, где можно будет найти что угодно, прийти и спокойно в очень уютной обстановке посидеть, почитать книги или просто уплыть в своих мечтах на берега неизвестных мыслей. Конечно, не могу сказать, что все получилось идеально, но я в процессе создания того, о чем я мечтаю. На этом моменте я сидел как маленький ребенок, просто сидел и ловил каждое слово, каждый кусочек истории со стороны. Скорее всего, я выглядел очень глупо, но мне откровенно было все равно. «А на личном у тебя как?» — с интересом спросила она. Я слегка рассмеялся, пытаясь скрыть неловкость от вопроса. «Да как-то странно, если честно. Были отношения, одни даже очень долгие, но, возможно, прозвучит сейчас очень странно. Я собрался с мыслями и все же решил сказать правду, тем более, что я потеряю, если она узнает. Но я всегда видел один и тот же образ, в который я был влюблен. Но со временем я понял, что люблю не образ, а человека. И никто из тех, с кем я был, даже близко не стояли рядом с этим человеком. И с этими эмоциями, что я испытывал. После небольшой паузы продолжил я. «И кто этот образ? Если, конечно, не секрет?» — спросила Оля, продвинувшись вперед. Я явно покраснел и засмущался, не в силах выдержать ее взгляд. «Ты не смог сдержать переживания, не представлял никогда, что настолько трудно может даваться такая обычная на первый взгляд фраза. А у тебя как на личном?» Не в силах вытерпеть этот момент, я сразу задал вопрос, чтобы увести вектор внимания на другой вопрос. Оля откинулась на спинку стула, держа в руках бокал вина. «А знаешь, я тебя давно полюбила. Незаметно для себя, разбираясь в своих мыслях, просто в моменте осознала еще тогда, в школе. Ты будто бы создан для меня. Мечтала о тебе. Глядя, как ты стоишь на большой перемене, разговаривая с друзьями, тогда я уже знала, что я влюбилась. Но ты обидел меня в тот момент, когда позвал на свидание, а сам просто взял и не пришел. Я простояла как дура, ожидая тебя, не желая верить, что ты мог поступить так со мной. На этом моменте я хотел уже было прервать ее, рассказать, что знаю, что она с подругами смеялась и что говорили про меня. Но не стал, и я решил промолчать. Мучения разрывали мою душу. Но как это я мог оказаться неправ? Но я же слышал своими ушами. Что я слышал-то по факту? Какую-то фразу, вырванную из контекста, которую сразу прикинул на себя? Но какой я все-таки дурак. Я не хочу верить, что я сам своими руками и не подумав разрушил то волшебство, что начиналось. Она сделала глоток, поставила бокал на стол, вздохнула и продолжала рассказ. «Я ревела 3 дня. Ты представить не можешь, как мне было плохо. Но я убила чувство. Как я думала тогда, я пришла в школу, а ты будто и не замечаешь меня. Наплевать на те слова, что ты говорил. Да, мы будто и позабыли со временем друг о друге. Учились в одном классе, но будто в разных вселенных. Где не было тебя или меня. У Оли потекла ровная струйка слеза. Но знаешь, ты этого не замечал, как мне было плохо. А я и не хотела, чтобы это было видно. Я ведь решила, что все кончено, и я убью чувства. Не будет больше ничего, и думать перестану. Я честно пыталась, но нет. Все время вспоминала. Помню выпускной, ты читал стихи. Я плакала, потом мне сказали, что это Цветаева. Я видела твой бегающий взгляд, надеялась, что ищешь меня, и решила, что просто не смог отыскать среди кучи глаз, смотрящих на тебя в тот вечер. Я взял салфетку со стола, сложил ее несколько раз и аккуратно вытер слезу, стекающую вниз по щеке. Оля взяла меня за руку и просто держала. Хотела бы забыть все и просто, чтобы никогда не существовало этого в моей жизни. Но я бы так не смогла. Я просто молча сидел и слушал. На душе такое чувство, будто кто-то умер. А знаешь, что меня окончательно добило? После чего я снова не смогла жить без мысли о тебе. Это на выпускном случилось. Тогда я думала, что будет круто пойти на набережную. Может, рассвет встретим. Я была на каблуках и немного отстала. Потом решила спуститься к воде, и так уже ко мне пристали. Я в истерике билась, думала, все, сейчас закончится жизнь. Но нет, кто-то врезался в нас, они засуетились, а я в истерике билась, пока не увидела сзади у машины знакомый силуэт в свете фонаря. А как только услышала голос, мне резко стало спокойно. Будто бы все тревоги и переживания, а уж тем более страхи, просто ушли. Я не понимала, куда, но они исчезли. Услышав, что там началась драка, мои чувства снова вернулись. Но не о себе я боялась. Со мной пусть случится что угодно. Я боялась о тебе, что тебя покалечат или, того хуже, убьют. Я четко помнил тот день, как я испугался и не думал, что будет. Я просто, как тот самый верный пес, запрограммирован защитить, не думая, что случится дальше. И вот тот день в магазине на кассе. Я снова сидела дома и плакала, не зная, что делать. Взяла трубку, набрала твой старый номер. Гудки такие долгие, что я просто бросила трубку, чтобы не впасть в истерику еще сильнее. Потом через время боль поутихла. Пыталась понять, в чем причина. «Ну что же ты запал так мне в душу-то? Мы не виделись давно, так еще и отвязаться не могу». Дала себе обещание. «Все, хватит. Я перестану думать и ждать. Я просто буду жить, как и жила, до момента, как вспомнила тебя». Но только собралась с мыслями, все, решила, и тут, как назло, звонок. Поднимаю трубку и слышу твой голос, робко дрожащий. У меня сразу хлынул пот, мурашки по телу, хотела сбросить, не мучить себя и душу, не рвать на кусочки. Ну вот, по итогу я здесь. Поверить очень трудно, что я рассказала то, что держала в себе со школы, с самого детства. Я не дал договорить ей предложение. Схватил ее руку, глядя прямо в глаза, решил до конца признаться. Рассказал, что тоже люблю, что тогда в парке все слышал, что переживал очень сильно, и вправду Цветаева была для нее. На выпускном я дико нервничал, когда позвонили и сказали, что ты пропала. Угнал машину, полетел тебя искать, да и с бугаями этими я драться полез только потому, что о тебе переживал. Не мог я по-другому. Я с самого детства считал, что мы созданы друг для друга, что ты судьбой дарована мне. Летели школьные годы, менялась погода, времена года, а мысль о том, что люблю, не гасла. Получается, мы с тобой, как два идиота, прожили полжизни, скрывая любовь и думая, что это все напрасно, что мы не любим друг друга, что стали чужими, а по факту любили и ждали. Примерно вот так выяснилось, что мы всю жизнь любили друг друга. И это была, похоже, судьба, раз по итогу мы все же оказались вместе. Читала Наталья Китаева.